«Хаэй, Джин, с Рика-чан все будет в порядке?» Рейнхард все еще беспокоился. Сам Джин не мог не беспокоиться, но он верил в улыбку Рика и лишь внимательно смотрел. 190%. Раздался звук. 200%. Что-то разбилось внутри гиганта. Его тело рухнуло. Рика опустила мощность до ее обычных 5%, затем вытерла грязь, прилипшую к телу. Затем она взглянула на Джина и быстро склонила голову. «Я вас побеспокоила». Джин бросился к Рика. «Рика, ты в порядке? Тебя не ранили?» — спросил он, задыхаясь. «Да, я в порядке. Отец, я робот, поэтому, пожалуйста, говорите, сломана или повреждена, а не ранена». Джин ответил. «Дурочка, я говорил тебе, что ты моя дочь. Вот почему я говорю о травмах. Да, большое спасибо». Рейнхард молча смотрел на это, но затем: «Джин, Рика-чан, когда назад?» Эльза волнуется. Он позвал их. Джин был согласен. «Понял. Рика, у гиганта есть ядро или что-то в этом роде? Поищу». Рика сразу подошла к фрагментам скалы, которые составляли гиганта, выкопала их и, похоже, что-то обнаружила. «Отец, только это». Она передала фрагменты магического кристалла. «Я так и думал, это произойдет, если ты выльешь столько магии», — пробормотал Джин, удерживая три маленьких фрагмента в ладони. С вершины, за которой она наблюдала, попадали куски камней. «Они сражаются?» Эльза схватила ладони перед грудью. Затем вершину охватил странный свет. «Это магическая энергия? Для того, чтобы свет был таким ярким, насколько много нужно магической энергии?» Лицо Эльбы побелело. Но в этот момент странное явление прекратилось. Эльза не знала, чем же все окончилось, и у ней от волнения болел живот. Но, когда солнце приближалось к середине неба, наступил долгожданный звук шагов. Они вернулись. Эльза выскочила из кареты. Снаружи ждал дворецкий Клод. «Джин Кун, Райни». Эльза увидела три фигуры. Она нахмурилась, увидев, что Джин и Рейнхард были ранены. Ладони Джина были окровавлены, а колени Рейнхарда кровили. «Сильный враг?» — Эльза спросила с беспокойством, а Рейнхард ответил с улыбкой. «Да, было тяжело, но больше не нужно беспокоиться. Рика-чан его одолела». «Но вы ранены», — Эльза заметила. А Джин с горечью улыбнулся и сказал: «О, это было, когда мы спускались с горы, мы упали. Наши трости и вода потерялись». После этого объяснения выражение лица Эльзы стало напряженным. «Идиот, я испугалась». Затем она начала плакать большими каплями слез. Из-за кровавых ладоней Джин воздержался от прикосновения к Эльзе, поэтому Рейнхард обнял ее и утешил. «Извини, что так вышло, но мы вернулись, так что не плачь», — сказал Рейнхард и немного успокоил Эльзу. Само собой разумеется, что после очистки ран водой они были исцелены исцеляющей магией Эльзы. Том 8, глава 1. Уничтожив гиганта, группа Джина разыскала Рукаля на обратном пути, но они так и не узнали, куда он ушел. Возможно, он все еще находился под наблюдением объединителей. Но поскольку он не ребенок, его исчезновение не беспокоило Джина. Из-под домика Рукаля они нашли осколки коробки, которая запечатывала ядро гиганта. Согласно древнему письму на ней, она осталась позади как ловушка для дьявольской расы, если она найдет древние руины. Поскольку объединители, несомненно, узнали о древних руинах, они вернули все материалы големам, которые остались, чтобы было похоже, что есть шанс, что присутствуют другие секреты. Поскольку материалы не были особенно ценными, это не было большим сожалением. Они также полностью переписали магическую формацию портала, даже если ее восстановить, он не будет нормально функционировать. В будущем, если члены объединителей услышат новости от Рукаля и придут исследовать, они ничего не получат. Группа Джина мирно ушла в деревню Ида. «Несомненно, номер один найдет Энн», — сказал Джин. Рейнхард согласился и постучал по карману. «Записи Великой Магической Войны очень ценны». Джин снова взглянул на Энн и пробормотал: «Во всяком случае, мне нужно ее ремонтировать». «Да, было бы неплохо. Однако в деревне Ида не было оборудования для этого. Лучше отремонтировать ее, пока мы в королевстве Эгелия». Это было мнение Рейнхарда. Прямо сейчас королевство Целурия было подозрительным, поэтому Джин, будучи почетным мастером магического ремесла, в королевстве Эгелия он может заимствовать мастерскую. Если бы он привел ее на остров Харай, он полностью восстановил бы ее, но это все еще было секретом от группы Рейнхарда. Джин начал чувствовать, что секреты доставляли беспокойство, и захотел раскрыться группе Рейнхарда. Хотя дорога была плохая, Путь назад вел вниз. К вечеру они прибыли в деревню. Затем снова, или, точнее, как ожидалось, прибежала Майн. «Леди, вы опоздали, поэтому я волновалась». На этот раз не было никаких разногласий по поводу Джина. Может быть, она немного научилась. «Я устал». Джин пошел в свою комнату в гостинице и лег на кровать. «Отец, я разбужу вас в обед». Джин принял предложение Рика, закрыл глаза и подумал о сегодняшних событиях. О Бен, о гиганте, системе, которая поглотила магию. Если бы Рика не смогла выпустить столько энергии, она была бы в опасности. Размышляя о разных вещах, Джин заснул. Раздался стук. Затем Джин открыл глаза. Рика и Энн собирались открыть дверь. «Да, что такое?» После того, как дверь открылась, зашла Эльза. «Я пришла за Джин-куном. На улице было уже темно, так что это должно быть время ужина». Джин встал и пошел к двери, затем заметил наряд Эльзы. Ее любимое зеленое платье, немного цветов в волосах и брошь, которую подарил ей Джин, была у нее на груди. «Эльза!» Эльза повернулась к Джину, который не мог понять, почему она так оделась. «Идем». «Ага». Он только встал, поэтому сознание еще путалось. Он взял Эльзу за руку. Или, вернее, Эльза взяла его и повела в столовую. И когда они пришли в столовую, Джина встретили аплодисментами. Был Рейнхард и его дворецкий Клод, а также дворецкий Эльзы Адберг. Даже Майн там была. «Джин-кун, с днем рождения», сказала Эльза, держа руку Джина. Джин некоторое время задавался вопросом, что происходит, но, наконец, все понял. «Спасибо всем». Эльза первая заметила следы слез в его глазах. «Джин-кун», пока Эльза с беспокойством смотрела на него, он сказал ей: «Ао, да ничего. Просто давно я так не отвечал свой день рождения». Я увидела неожиданную часть Джин-куна. «Идем». Она усадила его за стол на место почетного гостя. Сама она села рядом с ним. Служанки налили всем вина. «Итак, нашему другу, почетному мастеру магического ремесла королевства Эгили, Джину Нидау сегодня исполняется 21 год. Ура!» Рейнхард сказал тост. «Ура, ура! Джин, я не смог устроить вечеринку побольше за такое короткое время, но с днем рождения», сказал Рейнхард, и снова в глазах Джина выступили слезы. «Благодарю. Вот, Джин-кун». Увидев, что его стакан опустел, Эльза снова налила вина. «Спасибо, Эльза. Все для Джин-куна». Дав такой ответ, Эльза казалась более зрелой. Затем Рейнхард оставил свое место и подошел. «Джин, так как не было времени, это единственный подарок, который мы могли сделать. Воспринимая его, как выражение чувств каждого». Он предоставил плоский футляр размером с визитную карточку Джину. «Это для хранения твоей регистрационной карточки гильдии». Это был идеальный размер. Материал, скорее всего, серебро. Впереди была золотая инкрустация. «Должно быть, это сделал Рейнхард». «Спасибо», сказал Цзинь и положил футляр в нагрудный карман. Тем временем Эльза передала фрукты. «Вот, спасибо». В этот вечер Джин ничего не говорил, кроме слов благодарности, но это было странно приятно. Этот ужин был одним из самых приятных застолий, которые были у Джина за 21 год жизни. Теплый ветер, типичный для весеннего вечера, дул в деревне Ида. Настал апрель, весна была в самом разгаре. Том 8, глава 2. «В прошлый раз, когда мы виделись, ты была на уровне моей груди или около того. Ты стала выше». Говорящий был крупным мужчиной с волосами того же цвета платинового блондина и светло-голубыми глазами, что и у Эльзы. Затем он повернулся к Рейнхарду. «Рейнхард, извини за то, что нянчился с моей сестрой». Рейнхард, казалось, не возражал против его высокомерного тона и дружелюбно ответил: «Сколько времени прошло, Фриц? Значит, теперь ты главный. Я меня повысили в этом году. Кажется, вы тоже были заняты. Слухи о Шварцриттере дошли до меня. Что ж, это большая честь». Как и подобает друзьям детства, они говорили без почестей. «Ой, сегодня я добрался до королевства в качестве пограничной охраны. И тут, у отеля, я увидел карету». Затем мужчина по имени Фриц снова повернулся к Эльзе и: «Я хотел поговорить с тобой, но я еще на дежурстве. Я приду сегодня вечером». Он отдал честь и быстро вышел из столовой. Он, похоже, не обратил внимания на Джина. Когда Фриц ушел, Рейнхард почесал голову, когда повернулся к Джину. Неожиданно, да, он был братом Эльзы, вторым сыном семьи Рендол, Фриц Рендол фон Грош. Он работает командиром войска за пределами страны. Он представил того человека, хотя его больше здесь не было. Фриц не сама, солдат, он слегка простоват. Эльза объяснила характер брата. Ясно, мозг-мускул. Джин небрежно сказал, что думал. Мозг-мускул, Джин, что такое мозг-мускул? Разумеется, что Эльза и Ринхард нуждались в разъяснении. Джин беспомощно объяснил. Ну, это образное выражение, означающее, что даже мозг сделан из мышц. Это слово описывает того, чья сильная сторона заключается в том, чтобы двигать телом, а не думать. Он объяснил, используя косвенные значения. Джин же не мог назвать брата Эльзы простаков или пустоголовым. И все же, казалось, все прошло гладко. Мозг из мускул. Фриц Ньясама. ПФФТ. Любопытно, что Эльза рассмеялась. Ахахаха, какое интересное выражение, Джин. Смотри на лицо Эльзы. Это что-то редкое. Ну, ладненько, мне надо сходить по делам. Эльза, что ты собираешься делать? Эльза, наконец, подняла лицо и... Майн сказала, что покажет мне город сегодня. А ну да, Майн же отсюда родом. Хорошо, береги себя. А ты, Джин, Хэймэм, я поброжу по городу. Ну, увидимся вечером. Клод, пойдем. Да, в конце концов, Ринхард надел серьезное лицо дипломата и вышел из столовой вместе с дворецким Клодом. В таком случае, Джин-кун, увидимся позже. Эльза тоже ушла. Повернув, Джин столкнулся с Рико, которая была скрыта с помощью невидимости. «Ладно, идем, Рико», он сказал и вышел из столовой. Джин вернулся на остров Хара с Рико. Причина в том, что накопилось много дел. Кстати, он оставил Энн в гостиничном номере. Если кто-то спросит, у нее была инструкция отвечать, что Джин отправился в город. Рико, на день опоздал, но с днем рождения. Отец, 3 апреля, день, когда он восстановил Рико. Сегодня было 4 число. Причина задержки заключалась в том, что он не смог сделать подарок, чтобы Рико не заметила. Это новая одежда. Носи ее. Одежда, которую Рико носила до сих пор, была немного изношена. Материал был тем же, но цвет был черным. На самом деле, этот черный краситель обладал наивысшей антимагической способностью. Большое спасибо, отец. Рико сразу же переоделась. Она осторожно сложила старую одежду и положила в хранилище. «Мэм, тебе идет, выглядишь взрослее». Рико радостно улыбнулась. Далее была проверка информации, полученной от Энн. Часть была повреждена или пропала без вести, но согласно Лао Цзы, можно собрать некоторое воедино. «Лао Цзы, как дела?» Джин спросил о статусе восстановления информации Энн. Процент восстановления информации составляет 85, остальные 15% сильно повреждены, и, к сожалению, их невозможно восстановить. Ничего. Итак, в восстановленной информации было что-то новое? Да. Первое – это знание о лекарствах. Второе – информация о костюмах големов. Третье – о начале Великой Магической Войны. Остальное все еще ждет восстановления. Интересная информация. Начало войны. А есть что-то про исчезновение эфира? Нет. Похоже, Энн бросили до того, как произошло исчезновение эфира. Ясно. Ну, лекарства. Расскажи подробнее. Около 98% тела Джина состояло из магических атомов, то есть магических частиц, расположенных атомами. По этой причине, если бы случилось исчезновение эфира, Джин исчез бы в мгновение ока. Вот почему он хотел узнать об этом. Но также, клетки, сделанные из магических атомов, более стабильны, чем обычные клетки. Следовательно, есть побочный эффект в виде отсутствия нарастания мышечной массы, но с другой стороны, его здоровье не подвергается болезням. Единственным исключением были психические расстройства. Поэтому, даже если бы он был ранен, он бы не заболел. Как бы то ни было, у Джина был интерес к медицине. Знания, которые он унаследовал от предыдущего мастера магического ремесла, Адрианны Балбаракиси, были связаны с химическими веществами. Было достаточно информации, чтобы Джин сделал такие вещи, как мази, защищающие кожу от раздражающих материалов, или мази для ожогов. Да, существует информация о медицине, которая использует магическую энергию для улучшения внутреннего исцеления организма. Джин обрадовался. Зелья. Синтез лекарств проходил не через магическое ремесло, а через алхимию, и поэтому Джин был чрезвычайно заинтересован. Да, это так называемое зелье. Согласно информации, он также может быть сделан для восстановления магической энергии, делая ее так называемым эфиром. Эфир, о котором обычно говорили в этом мире, был источником неравномерно распределенной магической энергии. Это хорошо. Знаешь метод изготовления? Да. Оно делается из дьявольских зверей высшего класса. После фильтрации клеток крови оно становится чем-то близким к так называемой сыворотке. Узнав, Джин хотел попробовать. Но где взять кровь такого существа? Джин пробормотал, но Лао Цзы сказал, у нас есть немного. А, кровь морского дракона, убитого на днях, хранилась в холодном состоянии. Отличная работа. На этот раз Джин подпрыгнул от радости. Он немедленно пошел посмотреть замороженную кровь в морозильнике. Вау! Было 20 бидонов крови гигантского морского дракона. Это примерно 4 килолитра, или 4 кубических метра. Для экспериментов Джин взял уже подготовленную долю. Давай попробуем очистить. Джин решил попробовать центрифугу. Он мог изготовить машину, но для начала он более простой курс действий. Рика, я оставлю это тебе. Он поручил задачу Рика. Да, отец. Рика обернулась вокруг химически инертного адамантитового сосуда, в который была залита кровь. Поскольку сосуд имел высокую прочность, он качал ее со скоростью звука, и это принесло неожиданные результаты. Она смогла разделить ее на три компонента. Сывороткой по существу является кровь, из которой были удалены клетки крови, тромбоциты Т, Д. Но путем дальнейшего центрифугирования с такой скоростью, появилась жидкость, которую можно назвать чистой сывороткой. Хаем, пожалуйста, положи остатки в холод. Джин заглянула в сосуд, там было около 300 мл сыворотки. Лао Цзы, что мне с этим делать? Сыворотка содержит обилие магии. Пожалуйста, попробуйте изучить ее. Джин осмотрел поток энергии, используя осмотр. Затем он обнаружил, что это так. Точнее, никто не мог возразить, что это в основном магия. Далее просто нужно дать направление. Если направить ее на улучшение исцеления, она станет зельем, а улучшение поглощения сделает зелье эфира. Поскольку у Лао Цзи была информация Джина, его объяснение было легко понять. Тем не менее, эти зелья, сделанные из крови морского дракона, имели десятикратный эффект, чем те, которые существовали в эпоху Н. Понял, идея похожа на вписывание заклинаний в магические кристаллы. Почувствовав это, Джин подумал о том, чтобы вписать заклинание медицины, но он не мог его использовать. Прямо сейчас Рика тоже. Хаем, мне нужно, чтобы Рика узнала это. Джин пробормотал и отделил всего лишь 100 мл для эксперимента и попытался зарядить сыворотку исцеляющей магией, которую знал, восстановление. Жидкость засияла на мгновение, а затем вернулась к норме. Хаем, я думаю, что есть предел эффективности, но нет испытуемых. Джин не был ранен, а големы не нуждались в лечении, и из-за этого Джин решил носить ее с собой, пока не будет возможности проверить. Используя магию формирования, он сделал бутылку из хрусталя и увенчал ее деревянной пробкой. Теперь его интересовал вопрос о костюмах големов. Усиленные костюмы. Джин был необычайно возбужден, однако были только незначительные данные. Хаем, наверное, я должен научиться их создавать. И, таким образом, появится еще одна немыслимая часть оборудования. Том 8, глава 3. Для того, чтобы воспроизвести костюм голема, Джин с большим энтузиазмом начал рассматривать его характеристики, формируя его как рыцарскую броню с двухслойной структурой и мускулами из магического волокна. Или, может быть, было бы лучше, если бы броня сама двигалась с помощью формирования магии или чего-то еще. В любом случае, это была броня, и поэтому обороноспособность была существенной. Попробуем сделать пробную версию. Джин никогда не строил ничего подобного, и это было очень сложно. Материалом было обычное светлое серебро. Джин пообедал пешками, ситраном и яблоками, после чего делал доспехи. Отец, мы скоро возвращаемся. Он с таким рвением работал, что, если бы Рика не напомнила ему, он продолжил бы до полуночи. Супер, я. Он вернулся в отель. Джин сама. Раздался голос. Джин обернулся. Это был Клод, дворецкий Ринхарта. О, Клод, а вы поздно. Сегодня вечером ужинаем не тут, поэтому, пожалуйста, подготовьтесь. Не тут? Да. Приглашение старшего брата Эльзы Фриц сама. Он сказал, что прошло уже 2 года с того времени, так что, как брат, он хотел поговорить с ней. Понял. В таком случае они будут ждать в холле через 30 минут. Джин вернулся в свою комнату и начал готовиться с большой настойчивостью. Он решил надеть полупальто почетного мастера магического ремесла. Он хотел принять ванну, но не было времени, поэтому он просто обтерся горячей водой. Закончив подготовку за 20 минут, Он отправился в лобби, где ожидали Рейнхард и Клод. «Эй, Джин!» Эльза пошла вперед. «Немного рановато, тоже пойдем?» — спросил Рейнхард, увидев Джина. Они втроем покинули отель. «Это как раз недалеко». Через 5 минут они нашли ресторан, о котором идет речь. Это было трехэтажное здание из камня. У него не было никаких дополнительных украшений, и Джин не мог решить, назвать его незаконченным или элегантным в своей простоте. Заметив Рейнхарда, появился человек в плаще. Это был унтер-офицер. «Рейнхард Дона, майор ждет. Пожалуйста, сюда». Он направил их. Из-за оживленного поведения солдата Джина, у которого было не очень хорошее впечатление от солдат, тайно составил о нем хорошее мнение. Унтер-офицер поднялся на второй этаж ресторана и постучал в дверь. «Майор, я сопроводил гостей». Ему приказали открыть дверь, и вошла группа Джина. «Добро пожаловать, Рейнхард», — сказал Фриц, который был внутри. Рядом с ним сидела Эльза в своем любимом зеленом платье. «Присаживайтесь». Рейнхард и Джина отвели на свои места официанты. У Джина было самое низкое место. Клод стоял у стены. Там также была няня Эльзы. «Сегодня я угощаю, поэтому, пожалуйста, приступайте к трапезе», — сказал Фриц и поднял бокал вина. «За здоровье моей сестры Эльзы, а также за ее помолвку, ура!» Он сказал тост, но никто не присоединился, у всех были удивленные лица. «Не сама, я об этом не слышала. Самой удивленной была, вероятно, сама Эльза». Фриц молчал. «Что, ты не знала? В письме, которое я получил от отца, было написано, что ты знала». Эльза горячо покачала головой. «Я не знала, и вообще меня это не интересует». Тем не менее, Фриц посмотрел на Эльзу с серьезным выражением лица и сказал, как бы увещевая ее: «Эльза, тебе недавно исполнилось 17 лет, верно? 17 лет, прекрасный возраст. Разве ты не обещала выйти замуж после окончания этой поездки?» «Нет». Майн смотрела на этот разговор брата и сестры с ужасным взглядом на лице, но единственный, кто заметил это, был Джин. Потому что, во всяком случае, она постоянно обращалась с ним, как с врагом, поэтому он подумал, что она наверняка рассердится. И все же Майн ничего не говорила Фрицу. Но в письме от отца было точно написано, что Эльза обещала выйти замуж после того, как вернется домой из этой поездки. Рейнхард в свою очередь сказал ему. Она сказала, что до замужества она будет путешествовать по миру, разве это не очень широкое толкование? Но Фриц не слышал его. «Ну, ты уже в брачном возрасте, а твой партнер из дома маркиза. Его земли находятся рядом с нашими, поэтому вы должны узнать его. Он маркиз Гелентиадерик фон Эйзен. С тех пор, как его жена умерла, он искал вторую жену, поэтому отец, несомненно, предложил тебя». Эльза побледнела, но, не заметив ее состояния, Фриц продолжил разговор. «Несмотря на то, что я сказал про вторую жену, ты на законных основаниях будешь считаться первой женой, и это потрясающе. Ты должна быть рада, верно?» В этот момент у Эльзы не было слов. Глядя на состояние дел, как и следовало ожидать, Джин не мог оставаться спокойным. «Простите, Фриц, сама. Как насчет желания самой Эльзы?» Однако, бросив мимолетный взгляд на Джина, он ухмыльнулся. «Желание, как будто дочь дворянина, которая не является даже преемником, может иметь что-то вроде желаний. Это обязанность женщины, выйти за партнера, который принесет пользу дому». Услышав эти слова, лицо Эльзы стало белым, как лист. Тем не менее, Рейнхард не мог просто молчать. «Фриц, разве это не преувеличение? В конце концов, внезапное информирование Эльзы о чем-то вроде помолвки в любом случае было бы неожиданностью. ХМФ, Рейнхард, ты же не собираешься сделать Эльзу своей наложницей или что-то в этом роде, верно? У тебя есть невеста в нашей стране». Лицо Фрица покраснело. Может быть, несмотря на его внешность, он был слаб к алкоголю. «Конечно, нет. Эльза, моя драгоценная кузина, ни больше, ни меньше. Но именно поэтому я хочу, чтобы она была счастлива». Однако взвинченный Фриц уже не обращал на него внимания. «Нет большего счастья, чем выйти замуж за дворянина из дома маркиза». Эльза опустила голову, в ее глазах проступили слезы. Но похоже, что Фриц интерпретировал это как просто смущение и... «Итак, за счастье моей сестры Эльзы, еще раз, ура!» Но сама Эльза, Рейнхард и Джин молчали, словно это были похороны. Конечно, у них не было аппетита, и в результате блюда остались нетронутыми. Фриц, похоже, принял это просто за усталость после путешествия. В ту ночь, после того как Джин вернулся в отель, Он посетил Рейнхарда. Джин, а я собирался к тебе. Рейнхард предложил стул. Джин сел, Рейнхард извинился. Джин, извини, но Фриц раньше не был таким. Джин остановил Рейнхарда и сказал: «Не стоит извиняться, Рейнхард. Что еще более важно, я беспокоюсь об Эльзе». «Да, я тоже. Я не ожидал, что ей внезапно расскажут об обручении». Он, похоже, серьезно думал, что это ради Эльзы. Джин задумался, Рейнхард горько улыбнулся. «Конечно, стать маркизой — это отлично, так как дом Эльзы также приобретет престиж. Но партнер он такой плохой. Хаем, если я правильно помню, в этом году маркизу исполнилось 53 года. Он довольно толстый. Ну, он выглядит лучше, чем граф Гуарна. Разве брак между дворянами такой? Они придерживаются традиций, особенно семьи военных. Мой отец не сделал бы такого, но мой дядя, как бы это сказать, он одержим успехом». Рейнхард было трудно подобрать слова, поэтому Джин сказал: «Рейнхард, не нужно порочить родственников. Давай сходим, узнаем, как дела у Эльзы». «Да, ты прав». Затем двое вместе отправились в комнату Эльзы. Леди уже отдыхает. Тогда все в порядке. Когда она уже уснула, Джин и Рейнхард оставили это на завтра. Том 8, глава 4. На следующий день Джин проснулся от шума в коридоре. Он торопливо оделся и вышел в коридор, чтобы посмотреть, что происходит. Там сновали люди в военной форме. Один из них заметил Джина и подошел. «Извини, но я хочу, чтобы ты показал мне свою комнату». «Что?» Внезапно его попросили показать свою комнату. Джин был удивлен, но человек продолжил: «Хорошо, если ты не возражаешь, я зайду». Он отодвинул Джина в сторону, затем вошел в комнату. «Что за?» Джин не чувствовал себя в чем-то виноватым, но отношение мужчины немного его огорчило. Солдат вскоре вернулся и: «Хаем, ничего необычного. Извини за беспокойство», он сказал и вернулся в коридор. «Да что такое-то?» Джин вернулся в свою комнату. Там Энн сказала: «Хозяин, у меня такое чувство, что он кого-то искал». Джин, слушая Энн, думал о бессмысленных вещах, например, что Энн произносит слово «хозяин», шепелявя. Возможно, так задумал ее творец. Он не смотрел задвижки, а заглянул под кровать и в шкаф. Поэтому он, должно быть, искал что-то большое, скорее всего, человека. Отчет Энн был проницательным. «Но кого?» «Ну, я». В этот момент в дверь постучали. Джин велел им войти. Это был Рейнхард. «Доброе утро, Джин». «Доброе утро». Рейнхард огляделся. Джин заметил это и: «Да в чем дело?» Со сложным взглядом на лице Рейнхард сказал: «Эльза ушла». «Что?» Джин был удивлен. В таком случае солдат, должно быть, был подчиненным Фрица. Эльза не выходила из своей комнаты. Майн тоже нет. Я был в ее комнате, и, похоже, они обе исчезли. И поэтому Фриц ищет ее. Да. Они тоже приходили сюда? Да. Джин выглянул в окно. Солдаты разделились на группы. Какой беспорядок. Джин пробормотал, но он сочувствовал причине исчезновения Эльзы. Предположим, что она вместе с Майн. Тогда эти парни, вероятно, их не найдут, сказал Рейнхард. Майн из города рядом с Икосаната. Она должна быть знакома с местностью и, вероятно, имеет знакомых. Если она серьезно убежит с Эльзой, тогда нет никакого способа их найти таким образом. Тон его голоса как бы говорил, что было бы лучше, если бы их не нашли. «Как ты к этому относишься, Рейнхард?» Джин вдруг захотел спросить. «К чему? К браку Эльзы? Или к исчезновению? И то, и другое». Рейнхард начал говорить низким голосом. «Я не думаю, что брак – это плохо. В случае женитьбы дворянина, который управляет территорией, у него есть дворецкие и распорядители, чтобы помогать ему. Для выполнения обязанностей у него есть горничные, поэтому, если честно, это декоративная фигура. Это жена дворянина, а для детей достаточно нанять няню». После всего этого он широко улыбнулся и: «Но это только в случае старых дворян. Это отличается от Эльзы, которая кто хочет построить теплый дом. Ее идеал состоит в том, чтобы выйти за партнера с взаимной симпатией друг к другу, хотя есть люди, которые говорят, что любовь наживают совместно». Сказав это, на мгновение у Рейнхарда было выражение опустошенности на лице, но в следующую секунду он вернулся к обычному выражению и продолжал говорить. «Что ж, я не могу сказать, что я не понимаю их. Джин, ты заметил связь Майн и Эльзы?» «Ну, я думаю, это очевидно». «Да, это просто предположение, но Майн, вероятно, настоящая мать Эльзы». «Это предположение, потому что даже если бы я спросил, никто не скажет. Вероятно, Так и было. Ее отношение к Эльзе и время, когда она стала ее няней, я много думал об этом, и я пришел к выводу, что она, вероятно, ее настоящая мать. Джин также поделился своим мнением. Затем, я все еще не могу сказать, что согласен с ее методами обучения, добавил он. Однако вопрос в том, что мы будем делать. Джин вспомнил одно место. Дом родителей Майн должен быть рядом, и если Эльза и Майн вернутся туда, их обязательно найдут. Знаешь, Майн в некотором смысле сломана, сказал Ринхард. В этом мире выражение «сломан» использовалось, когда у человека была психическая болезнь, травма или что-то в этом роде. Услышав это, Джин подумал, что так и есть. Отношение Майн к Эльзе было странным. Интересно, почему отец Эльзы нанял Майн ее няней? Джин непреднамеренно высказался. Ринхард ответил на это. Тело Эльзы не продержится без Майн. А шокирующая правда заставила Джина потерять дар речи. На самом деле, это не обязательно должна быть Майн. Ринхард собирался продолжить, но Джин прервал его. Казалось, ему сказали что-то неожиданное. Ринхард, это первый раз, когда я слышу об этом, что произойдет, если у Эльзы не будет Майн. Ринхард смущенно наклонил голову, но, ах, так я еще не сказал тебе, Джин. После извинений он начал объяснять. Я же говорил, почему Эльза ведет себя как пацанка. Одна из причин заключалась в том, что излучения у нее были. У Эльзы, хоть это не болезнь, есть недостаток. Это называется избытком магической энергии. Джин никогда раньше не слышал этого выражения. Магическая энергия, которой обладают маги, варьируется от человека к человеку, но у каждого из них свой верхний предел. Правильно, предел Эльзы невелик, немного выше, чем у обычного мага. Это плохо? Нет, смысл в другом. Он успокоил Джина, который хотел, чтобы он быстро дошел до сути. Магическая энергия уменьшается, когда ты используешь магию. Правильно, итак, после отдыха, уменьшенная магическая энергия, естественно, возвращается к норме. Безусловно, в случае Эльзы она возвращается к более чем норме. Так, изобилие магической энергии поглощает ее. В этом случае, он имеет в виду магию. Когда человек много ест и получает избыточные питательные вещества, он толстеет, а затем появляются проблемы, такие как диабет. В случае с магической энергией все то же самое, нет общего правила, что происходит, но факт в том, что физическое здоровье ухудшается. Джин попытался представить это. Например, если преобразователь эфира голема создаст время работы большое количество избыточной магии, магический драйвер не справится с этим. Избыточная магия будет стимулироваться и трансформироваться из-за небольшого количества магии, поступающей извне, и это, вероятно, отрицательно повлияет на тело. То же самое произойдет с человеческим телом. Джин мог понять проблему Эльзы, и поэтому, вероятно, Майн старалась, чтобы Эльза не переусердствовала, используя магию. Ее симптомы не так выражены, если поблизости есть подходящий человек. Джин понял, у кровных родственников была аналогичная длина волны магической энергии. Нет ли других средств защиты, если бы Майн не было, что бы случилось с Эльзой? Если она будет далеко от нее не более 7 или 10 дней, то это не проблема. Эй, Ринхард, она может носить с собой магический инструмент, чтобы освобождать магическую энергию? Спросил Джин любопытством. Но Ринхард улыбнулся и, да, в теории это разрешено, но есть одна большая проблема, он сказал напряженным голосом. То есть, в форме магии это можно сделать, но нет такого человека, который мог бы создать инструмент, который выпускает энергию до магии. Ринхард удивился реакции Джина. Никто не может его сделать, не говори мне, что ты можешь. Ринхард робко спросил Джина, который ответил с большим кивком. Думаю, я смогу. Том 8, глава 5. Время сожалений будет позже. Так значит, Джин, ты сможешь сделать. Боже мой, человек, которого я искал, был так близко. Ринхард опустил голову. Инструмент, который только выпускает магическую энергию, будет возможен и для Ринхарда. Однако с этим проблемой станет истощение магической энергии. Наличие более чем необходимого уровня магической энергии наносит вред организму, в то время как уход из него также приводит к плохому состоянию. Для него было естественно прийти к выводу, что нет никого, кто мог бы создать инструмент, который сохраняет магическую энергию на должном уровне. Однако, если подумать, это нормально, не делиться секретами о теле Эльзы и о том, что она была дочерью Виконта, с Джином, чье происхождение и природа были сомнительными и неизвестными до последнего. Одной ее болезни было достаточно, чтобы никто не женился на ней. «Если бы Эльза была моей родной сестрой, я бы давно тебе рассказал», — сказал Ринхард, насмехаясь над собой. Но теперь было слишком поздно. Стук в дверь. На этот раз Энн открыла. Там был Фриц. «Конечно, ты уже слышал, но Эльза ушла. Вместе с ней няня Майн. Я буду искать их. Вот почему, Ринхард, ты можешь идти». А, Ринхард не мог понять, что имел в виду Фриц. «Другими словами, тебе не нужно больше заботиться об Эльзе. Извини за причиненные трудности». Фриц повернулся и ушел, не дожидаясь ответа Ринхарда. От начала до конца он игнорировал Джина. Нависла тишина. Затем один из них вздохнул и... «Итак, Джин, выезжаем завтра. Все еще хочешь посетить мою страну?» С одинокой улыбкой на лице Ринхард задал вопрос Джину. Джин сразу ответил. «Да, конечно. В таком случае завтра. А какие планы на сегодня?» Ринхард радостно улыбнулся. «Спасибо, Джин. Я волновался, что из-за этой серии неприятностей тебе не понравится моя страна. Утром надо кое-что уладить. Вернусь днем». «Понял. До вечера буду убивать время». Затем они разошлись. После завтрака в отеле Джин снова перенесся на остров Хрей. Причина в том, что у Джина была идея. Это магический инструмент, чтобы найти Эльзу. Предположительно, у Эльзы был кинжал и брошь, которую сделал для нее Джин, и на обоих предметах была записана магическая энергия Джина. Кольцо защиты было исключением, поскольку оно, вероятно, полностью адаптировалось к энергии своего владельца. Другими словами, он хотел построить мощный детектор магической энергии. «Мой господин, сегодня вы не делаете доспехи?» – спросил Лази. Джин кивнул. «Да, у меня есть идея. Пожалуйста, подготовь материалы». «Понял». То, что Джин задумал построить, было превосходной версией детектора магической энергии. Магический инструмент, нет, магическое устройство, которое распознает магическую энергию отдельного человека и определяет местоположение. Фактически, после смерти предшественника, чтобы найти преемника, робот с предыдущим телом Рика потратил 50 лет на разработку такого устройства. Однако из-за многолетнего поиска, после того как оно обнаружило Дина, это устройство полностью разломилось, не оставив следа. Часть информации робота также была потеряна, и в настоящее время нет способа воспроизвести ее. Более того, все следы такого устройства, когда-либо существовавшего, исчезли. И именно поэтому Джин должен был построить один с нуля. Основой был встроенный датчик в Рика. Он может настраиваться на определенную энергию и распознавать направление и силу. Он планировал установить 3 широкомасштабных варианта на острове Хрей. Если знать направление, то, проведя 2 прямые линии из 2 разных точек, местоположение будет показано в их пересечении. Поскольку 2 точки не могут быть перемещены, чтобы подготовиться к худшему, Джин подумал, что можно добиться точности, добавив еще один датчик. Как и радиоволны, магические энергии будут резонировать. Вместо катушки он вписал магическую формулу в магический кристалл. Рика строила шасси датчика и опорные балки в соответствии с инструкциями Джина. Глядя на ситуацию, мозг острова Хрей, Лао Цзы, думал, что если бы у него были руки и ноги, он мог быть более полезным для Джин. Затем Джин задумался, как определять направление обнаруженной энергии. В его первоначальном мире, у него был компас. Компас необходим для навигации на кораблях и самолетах, ХММ. И поэтому он временно остановил конструкцию датчиков и попытался сделать компас. Сначала он решил попробовать экспериментально намагничивать стальную иглу, пробивая ею бумагу. Затем пускать ее плавать в мойке, наполненной водой. У него были игла, бумага и мойка, а намагничивание было бы трудным. В конце концов, он сделал проволоку из меди с помощью формирования и нарисовал на поверхности соком дерева, чтобы изолировать. Таким образом, он сделал имитацию магнитной проволоки, затем он собрал тонкие листы меди и цинка и вставил бумагу, пропитанную соком цитрона, создав батарею, которую он мог бы подключить к электромагниту. Он намагнитил ядро иглы и, наконец, магнитная стрелка была закончена. Джин проколол ею лист бумаги и снова опустил в воду. Простой компас быстро указал на север и на юг. С этим он обнаружил, что этот мир также имел геомагнетизм. Джин продолжал строить компас. Стальная игла, маленький кристалл для подшипника и алюминиевый корпус. Он сегментировал компас на 360 градусов, добавив восток, запад, юг и север, затем северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад, а между ними он обозначил 8 направлений, всего 16 направлений. После добавления компаса к трем датчикам, через 3 часа они были завершены. Он оборудовал каждый из них независимым мозгом голема. Один из них был установлен над исследовательской лабораторией острова Харой на юге, другой – в юго-восточной бухте, а последний – на вершине холма в саду на юго-западе. «Хорошо, теперь настрой его на мою магическую энергию. Дай мне знать о направлениях, которые найдет каждый». Управление было у Лао Цзы. После обработки он передал информацию Джину. «Мой господин, самое большое число ответов от А – 179, Б – 347, С – 61, а был датчиком в исследовательской лаборатории, Б – в бухте, а С – в саду. Магнитный север был равен 0 градусам. Они подходят мне, поскольку я перед исследовательским центром. Можешь найти других големов. Все големы, которых создал Джин, имели тот же образец энергии, что и Джин. Разница заключалась в интенсивности. Однако их можно было искать с помощью одного и того же датчика. Количество големов на острове слишком велико, что затрудняет поиск определенного. Ох, а как насчет Ряций? Да, так можно точно определить их местоположение. Но Джин прервал. Да, избавь меня от деталей. Что еще более важно, вместо численных значений сможешь попытаться представить информацию в виде точек на завершенных картах. Пожалуйста, он поручил это Лао Цзы. Это потому, что было трудно понять отсчет с отдельными численными значениями направлений. Понял. Господин, у меня есть просьба. Не могли бы вы построить для меня внешний терминал человеческого типа, другими словами, голема или робота, которым мог бы вы управлять Лао Цзы? Потому что в этом случае я могу быть более полезным для моего господина. Джин подумал об этом. Он не должен быть столь же сильным, как Рика-сан, достаточно силы Н. Лао Цзы добавил, увидев колебания Джина. Джин подумал и одобрил. Хорошо, есть какие-либо пожелания о внешности? Да, старец, которому идет имя Лао Цзы. Конечно, прямо сейчас на острове Харой не было големов, которые имели вид старика. Понял, оставь это мне. Затем Джин решил быстро построить робота для Лао Цзы. В основе структуры была Н. Различия заключались в том, что это был мужской тип, и что в качестве интеллекта не было контролирующего ядра. Вместо этого он установил магические устройства, чтобы Лао Цзы было просто управлять им. Поэтому его мощность достигала 20% от максимума Рика. Для внешнего вида Джин думал сделать мудреца, но, в конце концов, принял решение о внешности дворецкого. Похоже, будто он слил воедино дворецкого Эльзы Отберга и дворецкого Рейнхарда Клода. Это личное, но причина, по которой Джин не стал делать вид мудреца, заключалась в том, что если он будет выглядеть слишком величаво, Джин будет нервничать. Одна из целей – принятие независимых действий. Отлично, закрепит. Понял. В конце дня Джин вернулся с острова Харой в Икосаната. Поскольку до вечера еще оставалось время, Джин думал, что может взять доспехи, и поэтому он отправился в центр, ища магазины, где их продают, но не смог найти ни одного. Это потому что полный комплект делается на заказ. Полагаю, нужно спросить Рейнхарда. Джин вернулся в отель. Том 8, глава 6. Следующий день, 6 апреля. Утром Джин и Рейнхард посетили комнату, в которой была Эльза. Не говоря ни слова, они молча осматривали предметы, оставленные Эльзой. Среди них была кукла Нон, которую ей дал Джин. Она была немного грязной, однако это было не из-за пренебрежения, а результат того, что Эльза часто чистила ее и носила в руках. Джин шепнул что-то и тихо коснулся головы Нон. Кинжал тоже остался. Глядя на него, Джин почувствовал досаду. Однако больше всего он был удивлен и обеспокоен тем, что она оставила кольцо защиты. Почему она это сделала? Он хотел, чтобы она взяла его. Вот почему Джин взял кольцо и положил в карман. После этого вдруг раздался стук в дверь, и старший брат Эльзы Фриц вошел внутрь вместе с подчиненным. Рейнхард, ты все еще здесь? Мы как раз собирались уйти. Хаем, ясно. Фриц осмотрел комнату, затем повернулся, чтобы поговорить с дворецким и охранником. Бросьте лишние вещи. Вы, ребята, будете под моим контролем на некоторое время. Я подумаю о том, отправлю ли я вас в нашу страну или пока нет. Фриц ударил Нон, которая была на ночном столике, рукой, заставляя ее упасть. О, Джин схватила ее. Фриц посмотрел на него краем глаза и... Хэм-эм-эм. Он пренебрежительно фыркнул. «Рейнхард, иди. Думаю, ты знаешь, но не говори ничего лишнего. Я знаю». Рейнхард похлопал Джина по плечу и ушел. Джин последовал за Рейнхардом, не оглядываясь, но и не бросив Нон. Дворец Адберг и охранник Герман одиноко смотрели, как они уходят. В тот же день в 10 утра Джин и Рейнхард въехали в карете в королевство Целуриа. Не было никаких проблем на пограничном барьере. В 2 часа дня они прибыли в провинциальный город Тилурс, где они проведут ночь. За городом протекала большая река под названием Торрис, а с другой стороны была столица Исая. Река Торрис была более 200 метров в ширину, и не было никакого моста. Паром был единственным путем. По этой причине корабли находились в системе бронирования. Лодки были достаточно большими, чтобы перевозить экипажи на борту. Рейнхард сама, я слышал, что через 3 дня будет свободное место, дворецкий Клод сказал извиняющимся тоном. Ты зарезервировал жилье? Да, поскольку было много посетителей, ожидающих паромов, необходимо иметь много гостиниц. Да, есть подходящий отель со свободными комнатами. Группа Джина отправилась в этот отель. Она была в 10 этажей высотой. Довольно высокое здание для этого мира. Комнаты группы Джина находились на 6 этаже. Подниматься на 6 этаж утомительно. Джин думал о чем-то подобном, но его понесли големы. Для своего размера королевство Целуриа имеет относительно мало людей. Вот почему големы используются во всех местах, объяснил Рейнхард. Это был первый раз, когда Джин сидел на руках у голема. У Рика, которая незаметно следовала за ними, было несколько раздраженное выражение лица. «Ах, я вижу реку!» 6 этаж означал, что они могли видеть реку Торрис. Десятки паромов ходили туда и обратно. Почему бы им не сделать больше лодок? Рейнхард услышал бурчание Джина. «Это политика королевства. Понимаешь, река Торрис – естественный ров. По другую сторону реки находится королевская столица Исая. Вот почему частным лицам не разрешается владеть лодками, на борту которых может находиться более 10 человек. Большие лодки для перевозки карет находятся под управлением страны». Услышав, что Джин задался вопросом, ведь на реке Ай в эпоху Эда была похожая ситуация. Там даже лодки были запрещены, и Джин вспомнил, как однажды видел в кино, как путешественники переносили людей через реку. «Что ж, я думаю, тут больше нечего делать, только отдыхать 3 дня». Номера, зарезервированные на этот раз, были 4 смежными комнатами. Один был для Рейнхарда, а другой для Джина. Один для мужчин-слуг, таких как Клод, и последний для женщин-слуг. Все комнаты соединялись дверями, поэтому конструкция позволяла им приходить и уходить, не проходя через коридор. Прямо сейчас Джин и Рейнхард болтали в комнате Рейнхарда. «Рейнхард, тебе тоже приходилось останавливаться тут?» «Да, потому что другого пути нет». Рейнхард сказал, что политика королевства заключалась в том, что нет других путей к королевству Эгиле. В горах была еще одна узкая дорога, но, похоже, из-за зверей и грабителей там, ее использовали только вооруженные силы. Этот город прекрасен, но на другой стороне реки есть 5 бастионов, и без разрешения ты не можешь пройти дальше первого. Обычные путешественники ходят по дорогам между первым и вторым. Из объяснений Рейнхарда Джин подумал, что страна была довольно сложной. Так называемые бастионы были каменными стенами, такими как Великая Китайская Стена. Их было 5. Джин думал, что это пустая трата труда. Так как я дипломат, и мы собираемся в Исая, не будет проблем при прохождении через бастионы до 4-го. Что мы будем делать? Не нужно слишком много стараться попасть внутрь. Рейнхард, похоже, придерживался того же мнения и, в таком случае, давай использовать дорогу за 2-м бастионом. Он довел эту тему до конца. Исая находится за 5-м бастионом. У них было время до обеда, и поэтому Джин слушал подробности о бастионах. Пространство между 5-м и 4-м огромно, и там есть город. Здесь живут процветающие простолюдины. Можно сказать, что все люди, кроме дворян, именно оттуда. Ты имеешь в виду, что ты можешь войти без проблем. Что ж, это так. Пространство между 4-м и 3-м еще шире. Однако поскольку это место предназначено для удержания врага и военных учений, это место с не очень приятной атмосферой. Джин кивнул. Ах, вот почему дорога находится между 3-м и 2-м бастионами. Да, поскольку каждый может путешествовать между 2-м и 1-м, я слышал, что общественный порядок не очень хорош, хотя сам я не видел. В тот вечер ужин был одиноким. Без Эльзы настроение сильно изменилось. «Интересно, что сейчас делает Эльза?» Внезапно Джин случайно сказал. «Да, мне тоже». Джин хотел спросить Ринхарта. «Ринхард, могу я спросить тебя?» Он начал разговор. «Что такое?» «О брате Эльзы, Фрице. В детстве он ей баловал?» Он спросил, потому что брат слишком отличался от образа, который у него был в городе. Делит в разговоре с Эльзой о том, как она играла со своими братьями в детстве. Ринхард кивнул. «Ясно». Он начал объяснять. Фриц изменился 4 года назад. Это был период, когда умер бывший король Целуриа, а нынешний король, который сменил его, еще не укрепил основы своего правительства. До войны не дошло, но стычек было много. В то время он был вторым лейтенантом и врагом. Национальная армия обороны Целуриа взяла его в плен. В итоге он был освобожден в обмен на других заключенных, но с тех пор он стал другим человеком. Он стал добиваться власти во всех отношениях, грустно сказал Ринхард. До тех пор он был хорошим старшим братом, который обожал Эльзу. Ясно. Для Эльзы это, должно быть, очень тяжело. Добрый старший брат, которого он назвал мозгом-мускулом, заставлял Эльзу смеяться. Джин снова подумал о том, что для Эльзы есть счастье. Том 8. Глава 7. В каком-то смысле можно назвать провинциальный город Теллур с воротами в королевскую столицу Исаю. Почему же королевская столица Исая так близко к национальной границе? Первоначально королевство Целуриа было очень маленькой страной. После Великой Магической войны и после того, как королевство Динар разделилось на более мелкие страны, королевство Целуриа, построенное на вершине руин столицы Динар, имело 8-го короля Роланда и командное войско для борьбы с соседней страной. Во время войны, которая длилась почти 10 лет, Целуриа присоединила соседнюю. Подобные акты агрессии повторялись в течение нескольких поколений. Прилегающие земли были на севере и востоке, западе, а затем и на юго-западе. Вот почему расположение столицы было неравномерным. Если бы также было присоединено королевство Эгилия, местоположение не было бы особенно странным. Кстати, южное королевство Эгилия упорно боролось до последнего, и Роланд I заключил мир с королевством Эгилия. С тех пор были лишь небольшие стычки, но в основном дипломатические отношения продолжались, казалось бы, благоприятно. То есть до событий 18 лет назад, в которых участвовал отец Эльзы. Разве Ринхард не сказал, что нынешний король военный? Джин бормотал про себя, гуляя по улицам Теллурс. Оставалось еще 2 дня, прежде чем они взойдут на паром. Ринхард сказал, что навестит друга, а Джин пошел сам. Чтобы отвлечься от разочарования в том, что он не может найти Эльзу, он прогуливался по городу. Лучи весеннего солнца грели, что идеально подходит для прогулки. По прошествии часа Джин немного устал и сел на скамейку. На улице было оживленно. Родители со своими детьми, семьи, влюбленные, торговцы, знатные люди, старейшины, дети. «О, мистер Хаем!» Он откуда-то услышал голос. Повернувшись, он увидел голубоглазую девушку со светлыми волосами, похожими на шелк, и «Яшиде, мистер!» Девушка, с которой он познакомился в деревне Ида в шахте. Молодая дочь дома Виконта Секата. «О, да, я помню тебя», вспомнив, Джин улыбнулся. «Позавчера мы отправились на экскурсию в этот город. Сегодня мы были в круизе по реке Торрис. И как? Отлично. Река очень широкая, синяя, а из нее подпрыгивали рыбки». Шиди улыбнулась. Ее поведение было очаровательным, и, просто слушая ее, Джину было весело. «Итак, почему ты здесь?» «Еще и одна?» спросил Джин. Пэшиди скорчила несколько неудобное лицо. «Хаем, потому что я не успела за мамой и другими». «Эй». Другими словами, она потерялась. Джин встал и огляделся. Однако он не видел людей, похожих на них. «Группа твоей матери тебя ищет, верно? Ты знаешь отель, в котором вы остановились?» «Да, он называется отель Зеленого Якоря. Интересно, где это?» Название звучало знакомо. Джин думал об этом, когда голос заговорил близко к его уху. «Отец, этот отель находится к востоку от перекрестка на этой улице. Это была невидимая Рика. Давай посмотрим, если я правильно помню, отель там». Поблагодарив Рика, Джин пошел Шиди за руку. «Спасибо, господин. Тамис сегодня не с вами». Она, должно быть, имела в виду Эльзу. Она использовала исцеляющую магию на ране Шиди. Она сейчас занята. Вот как, а я хотела снова увидеть ее. Оказалось, что после того, как Эльза исцелила рану Шиди, она ей понравилась. Это может быть сложно. Она не может часто выходить на улицу, потому что она тоже знать, ну типа того. Джин не мог сказать ей правду, и поэтому он уклонился от вопроса, в то время как Шиди сказала с серьезным выражением лица: «Как-то грустно. В таком случае Шиди хочет перестать быть знатью». Эти слова заставили Джина что-то вспомнить, но «это нехорошо, Шиди-чан, твоей маме было бы грустно», он сказал, чтобы убедить ее. Шиди покорно кивнула: «Да, я понимаю, я не хочу расстраивать ее». «Мм, Шиди-чан, хорошая девочка», Джин погладил ее по волосам. «Эхе, это приятно». Шиди была в восторге от того, что ее волосы погладили. Между тем, они подошли к отелю. «Шиди», торопливый женский голос. Это была мать Шиди, жена виконта Сиката, Мария. «Мама». Мария подошла и обняла Шиди. «Где ты была? Идем и Хаура искали тебя». Хаура, вероятно, был их дворецким, подумал Джин, наблюдая за собранием родителей и детей. «Прости, я отвлекалась, а вас уже не было. Господин привел меня сюда». Затем Мария отпустила Шиди и посмотрела на Джина. «Большое спасибо за то, что вернули Шиди. Подождите-ка, а вы?» Она, казалось, помнила лицо Джина. «Да, мы были в шахтах в деревне Ида. Меня зовут Джин Ниду». «О, это вы. Ты сегодня одни?» «Да». Ринхард пошел к знакомому. «Ясно. Я хотела бы дать вам что-то в знак моей благодарности, но, поскольку мы путешествуем, у нас очень мало денег». Джину стало стыдно. «Ничего, я пойду», он сказал, поклонился и повернулся спиной к голосам, которые все еще хотели, чтобы он остановился. «Родители и ребенок, да, такого рода вещи, разве это не мило?» Размышляя над такими вещами, Джин продолжал гулять. Берег реки возвышался на 5 метров, и на него можно было подняться. Джин, немного потный от ходьбы, попытался подняться на берег реки. Хаэм, какой-то шум. Он поднялся на берег и увидел сухое русло реки, а там собралась группа людей. «Отец, похоже, это утопленник», Рика сказала Джину, оставаясь невидимой. Зрение Рика было острее, чем у сокола. «Это я знаю. Кажется, это Майн». «Что? Она утонула». У Джина было плохое предчувствие, и он побежал по берегу реки. Он собирался спотыкался несколько раз, но каждый раз, когда Рика поддерживала его, он не падал. Из толпы любопытных зрителей Джин сказал со стоном: «Это действительно Майн». Единственная ошибка заключалась в том, что это был не утопленник. Она все еще дышала. «С дороги, пожалуйста, я знаю ее». Джин побежал к Майн. Тьфу. Он скривился от ужасной сцены. Ее правая рука была сломана и согнулась в странном направлении. Ее голова была опухшая, как будто ее ударили, а нож пронзал ее живот. Том 8. Глава 8. Немного назад, до ночи, когда Эльза и Майн исчезли, в одном из номеров отеля в провинциальном городе Икасаната. Вернувшись в свою комнату, Эльза плакала, не издавая ни звука. Она знала маркиза Айзена, поскольку его земли окружали ее семью, и потому, что он также был начальником ее отца, он иногда приходил. У него не было волос на голове и он был жирным. Говорили, что до того, как он ушел с военной службы, он был в тонусе, но Эльза не могла этого себе представить. Раньше, когда Бини сделал предложение граф Кудзума, Бина спросила Эльзу, как она относится к браку с Джином. Эльза вспомнила, что в то время Джин ей нравился, но она не представляла себе брак с ним. Но этот человек, она ненавидела его, она ненавидела быть рядом с ним. Ей не хотелось выходить за кого-нибудь подобного. Один его взгляд уже нагонял на нее озноб. Эльза ничего не могла сделать с этим. Однако, родившись дочерью в доме дворянина, она должна была подчиняться приказам своего отца. Не говоря уже о том, что в случае брачного предложения, выгодного для дома, все должны радоваться, за исключением одного человека, самой Эльзы. В тот момент в дверь постучали. Эльза не ответила, дверь тихо открылась, и вошла Майн. «Леди, несмотря на то, что Эльза не отвечала, вам не обязательно это говорить. Вы, наверняка, ненавидите идею этого брака с маркизом, верно?» Эльза рефлекторно посмотрела на нее. «Я понимаю, вы молодая девушка, за которой я присматривала с детства». Майн любезно улыбнулась и нежно обняла Эльзу. «Майн». В конце концов, Эльза не смогла сдержать свои эмоции. Она начала плакать во второй раз и... «Майн». Некоторое время Эльза плакала в грудь Майн. Когда Майн поняла, что Эльза немного успокоилась, она заговорила: «Леди, у вас есть два пути. Первый – остаться и выйти за маркиза. Второй – отбросить статус знати и обрести свободу решать самой». «Свободу решать самой?» Эльза подняла голову. «Да, у таких людей, как я, несомненно, меньше правил, чем у дворян. Есть и трудности, но это разница между трудностями, наложенными на вас, и трудностями, которые вы выбрали сами. Нельзя сказать, какой вариант лучше, что бы вы ни делали, но разве вы не думаете, что лучше выбирать самому? Пришло время заманчивого предложения Майн. Истина заключалась в том, что, ожидая того дня, когда они прибудут в этот город, который был рядом с ее родиной, Майн тайно готовилась сбежать с Эльзой. Однако, если Эльза будет скрываться от своей собственной воли, Майн с радостью сказала бы, что нет большего счастья. Майн пыталась заставить Эльзу принять такое решение. Свободу решать самой, Эльза снова повторила это. Вы не сможете снова встретиться с Рейнхардтом сама, потому что он дворянин. Но Джин сама, простолюдин. Может быть, через год или два, если все успокоятся, вы сможете встретиться с ним. Майн добавила. Она умело провоцировала чувства Эльзы. Если это Джин Кун, тогда, конечно, если бы она встретилась с Джином, то только Джин мог бы устроить ей встречу с Рейнхардтом. Эльза так надеялась. Затем она кивнула Майн. «Я пойду», Эльза сказала только это, потом Майн снова обняла ее и... «Молодая леди, вы приняли решение, Майн будет защищать юную леди, даже если это будет стоить мне жизни», она сказала и нежно погладила Эльзу. В ту ночь они исчезли. Они надели одежду простолюдинов, которую приготовила Майн, и выскочили из задней двери. Никто не ожидал, что Эльза убежит, и поэтому не было ничего похожего на охрану. Были солдаты, охраняющие это место, но они не были там все время. Вместо этого они делали периодические патрули, и из-за этого было нетрудно убежать. Они оставили позади все аксессуары, которые показали бы, что она дворянка, громоздкая и все ненужная, включая кинжал и кольцо. Поскольку она сняла кольцо, к тому времени, когда они заметили это, они больше не могли вернуться. Однако правда в том, что Майн, которая знала о предметах, которые она получила от Джина, сделала это целенаправленно. Эльза тайно спрятала брошь, которую она получила от Джина в подарок на день рождения. Майн вела Эльзу, которая хотела взять и кинжал. Эльза с неохотой вышла в ночь. Единственными, кто их видел, были Пенси и Лили из стражей. Но поскольку это не касалось Джина, они просто смотрели, как они уходят. Майн, которая запасла большую часть своей зарплаты в качестве няни, сказала Эльзе, чтобы она не беспокоилась о деньгах. Дом родителей Майн был в городе Сасат рядом с Икосаната. Они были довольно богатыми торговцами, но, поскольку они, вероятно, были бы первыми, у кого их будут искать, она не собиралась полагаться на них. В темноте они отправились на местечко мистера Ханди, которого наняла Майн. Она уже связалась с ним до поездки. В этом смысле дела шли так, как планировалось. «Привет, привет. Итак, это та молодая леди, которую вы упомянули?» «Да, я вывела ее. Пожалуйста, действуйте так, как планировалось». «Понял». Майн, которая изначально собиралась убежать с Эльзы из Икосаната, уже подготовила план по спасению.